Глава 9. Мсье Жерро находит улики. В гостиной я застал следователя, деловито допрашивающего старика-садовника. Здесь же были Пуаро и комиссар, которые приветствовали меня вежливым поклоном и улыбками. Я тихонько сел в кресло. Мсье Отте проявлял чудеса усердия, он был немыслимо кропотлив и дотошен, однако старания его оказались напрасны. Ему не удалось извлечь из свидетеля ничего мало-мальски существенного. Агюст признал, правда, что перчатки, найденные на месте преступления, принадлежат ему. Он надевал их, когда приходилось ухаживать за примулой, которая, как известно, иногда бывает ядовитой. Он не помнит, когда в последний раз надевал их. Нет, конечно, он их не хватился. Где они обычно лежат? Да то здесь, то там. Лопата всегда стоит в сарайчике с инструментами. Запирается ли он? Конечно, запирается. Где хранится ключ от него? Парблю! Черт подери, торчит в двери, само собой. Что там красть-то? Кто ж знал, что объявятся какие-то бандиты или убийцы? Когда вилла принадлежала мадам Викантессе, ничего подобного не случалось. Месье Отте отпустил, наконец, старика, и тот заковылял к двери, ворча что-то себе под нос. Вспомнив, с каким необъяснимым упорством Пуаро проявлял интерес к следам на клумбе, я так и сверлил взглядом старика Огюста, когда он давал свои показания. То ли он и впрямь никак не замешан в преступлении, подумал я, то ли это непревзойденный актер. Когда он уже ступил за порог, внезапная догадка поразила меня. — Извините, мсье Отте, — воскликнул я, — вы позволите задать ему один вопрос? — Ну, разумеется, мсье. Заручившись поддержкой следователя, я обратился к Агюсту. — Где вы держите свои сапоги? — На ногах, — проворчал старик. — Где же еще? — Куда вы их ставите на ночь? — Под кровать. — А кто их чистит? — Никто. Зачем их чистить? Что мне, щеголять в них, что ли? По воскресеньям я надеваю другие, а так... Он пожал плечами. Обескураженный я только развел руками. Ну что ж, сказал следователь, не слишком-то мы продвинулись. Разумеется, трудно что-либо предпринять, пока не придет ответ из Сантьяго. Не знает ли кто-нибудь, где Жерро? Правда, он не слишком-то учтив. У меня большое желание послать за ним, и... Нет нужды посылать за мной. Мы все вздрогнули, услышав этот спокойный голос. Жерро стоял под открытым окном и смотрел на нас. Он легко вскочил на подоконник, спрыгнул на пол и подошел к столу. — Вот и я, к вашим услугам. Прошу прощения, что немного опоздал. — Ну что вы, ничуть, — смущенно заверил его следователь. — Разумеется, я всего-навсего сыщик, — продолжал Жерро. — В допросах ничего не смыслю. Однако, позволю себе заметить, на вашем месте я бы вел допрос при закрытых окнах. А так можно запросто подслушать, что здесь происходит. Но это так, между прочим. Мсье Отте покраснел от гнева. Не требовалось особой проницательности, чтобы заметить, что следователь мсье Отте и сыщик мсье Жерро не испытывают друг к другу особой симпатии. С самого начала между ними то и дело случались мелкие стычки. Вероятно, иначе и быть не могло. Жерро считал, что все следователи — болваны, и мсье Отте, относившегося к своей особе и к своим служебным обязанностям с большим почтением, естественно, оскорбляла бесцеремонность столичного детектива. — Абьян, мсье Жерро, — начал следователь довольно раздраженно, — уж вы-то наверняка зря времени не теряли. Может быть, вы сразу имена убийц назовете, а? Неплохо бы узнать и место, где они скрываются. Пропустив его выпад мимо ушей, мсье Жерро сказал. — Во всяком случае, мне известно, откуда они прибыли. Он достал что-то из кармана и выложил на стол. Мы столпились вокруг. Перед нами лежали самый обычный окурок и незажженная спичка. Сыщик резко обернулся к Пуаро. — Что вы тут видите? — спросил он довольно грубо. Краска бросилась мне в лицо, но Пуаро был невозмутим. Он пожал плечами. Окурок сигареты и спичку. — Это вам говорит о чем-нибудь? Пуаро развел руками. — Ровным счетом ни о чем. — Ага! — воскликнул довольный Жерро. — Вы даже не рассмотрели эти предметы. А ведь это необыкновенная спичка. По крайней мере, у нас в стране таких нет. А вот в Южной Америке такие спички — дело обычное. Мне повезло. Она незажженная. В противном случае ее происхождение нельзя было бы определить. Очевидно, один из преступников выбросил окурок и зажег другую сигарету, выронив при этом спичку из коробка. «Где же другая спичка?» — спросил Пуаро. «Какая спичка?» «Та, с помощью которой он зажег сигарету. Ее вы тоже нашли?» «Нет». «Может быть, вы не слишком усердно искали?» «Не слишком усердно?» Казалось, сыщик вот-вот взорвется, но усилием воли он сдержался. «Понимаю, вы любите пошутить, мсье Пуаро. Но как бы то ни было, есть ли спичка, нет ли, достаточно и окурка. Это сигарета из Южной Америки. Видите, здесь особая лекарственная лакричная бумага». Пуаро кивнул, а комиссар сказал: «Окурок и спичка могли принадлежать месье Рено. Не забывайте, всего 2 года, как он вернулся из Южной Америки». «Нет», — уверенно сказал детектив. «Я уже осмотрел вещи месье Рено, и сигареты и спички у него совсем другие». «Удивительно», — заговорил Пуаро. «Убийцы не запаслись ни орудием убийства, ни перчатками, ни лопатой. Все будто специально было приготовлено для них здесь. Вам это не кажется странным?» Жиро снисходительно улыбнулся. «Разумеется, это странно, однако все легко объяснить, если принять мою версию». «Ага», — сказал Мсьёте, — «сообщник в доме». «Или вне его», — заметил Жиро с загадочной улыбкой. «Но ведь кто-то впустил преступников в дом. Не можем же мы предположить, что дверь случайно оказалась незапертой. Не слишком ли большое везение?» «Нет, дверь открыли. Но ведь ее могли открыть и снаружи, если у кого-то был ключ». «И у кого же он мог быть?» Жиро пожал плечами. «Тот, у кого есть ключ, никогда добровольно не признается в этом. Впрочем, его мог иметь и не один человек. Мсье Жак Рено, например. Он сейчас, правда, на пути в Южную Америку, но вполне вероятно, что он мог потерять свой ключ, или у него этот ключ выкрали. Потом садовник, он же служит здесь много лет. У какой-нибудь из молоденьких служанок наверняка есть возлюбленный. Снять слепок с ключа и выточить по нему новый — плевое дело. Словом, возможностей не счесть». «Есть еще одна особа, которая, по-моему, наверняка должна иметь ключ». «Кто же это?» «Мадам Добрей», — сказал сыщик. «О!» — воскликнул следователь. «Стало быть, вы и о ней знаете». «Я знаю все», — невозмутимо изрек Жиро. «Готов поклясться, что есть один факт, о котором вы и не слышали», — сказал Мсьёте, радуясь, что и он может щегольнуть осведомленностью. Он единым духом выложил все, что знал о таинственной ночной гостье и о чеке, выписанном на имя Дьювин, а напоследок протянул месье Жиро письмо с подписью «Белла». «Все это крайне интересно, но моя версия остается в силе». «И какова же ваша версия?» «Пока не время ее оглашать, ведь я еще только начинаю расследование». «У меня имеется к вам один вопрос, месье Жиро», — сказал вдруг Пуаро. «Ваша версия объясняет, как дверь была открыта. Но вот почему ее оставили не запертой, об этом ваша версия умалчивает. Уходя, преступники, естественно, должны были запереть дверь, разве не так? Если бы, например, как это порой случается, к дому подошел полицейский, чтобы убедиться, что все спокойно, преступников могли тотчас обнаружить и схватить». «Черт возьми, да они забыли. Простая оплошность, ручаюсь». И тут Пуаро, к моему удивлению, почти слово в слово произнес то, что мы с мсье Бексом уже слышали от него накануне. «Я не согласен с вами. Дверь оставили открытой то ли умышленно, то ли по необходимости, и любая версия, в которой этот факт не укладывается, обязательно окажется ошибочной». Мы все в изумлении воззрились на Пуаро. Ведь, представив такие неопровержимые улики, как окурок и спичка, Жиро посрамил его, думал я, да и сам Пуаро как будто не отрицал этого. И вот, пожалуйста, ничуть не бывало. Как всегда, очень довольный собой, мой друг поучает самого Жиро, не испытывая при этом ни малейшей робости. Сыщик подкрутил усы, насмешливо поглядывая на Пуаро. «Стало быть, вы не согласны со мной. Хорошо, тогда прошу ваши соображения. Итак, мы вас слушаем». «Видите ли, тут есть одно обстоятельство, которое представляется мне весьма значительным. Скажите, месье Жиро, вы не усматриваете в этом деле чего-то очень знакомого? Оно вам ни о чем не напоминает». «Знакомого? Не напоминает ли чего? Погодите, погодите. Впрочем, нет, не думаю». «Значит, не помните», — спокойно сказал Пуаро. «А ведь некое преступление, удивительно похожее на это, уже было однажды совершено». «Когда? Где?» «Вот этого, к сожалению, не могу сейчас сказать, но вспомню непременно. Я-то надеялся, что вы мне подскажете». Жиро недоверчиво хмыкнул. «Таких дел, где фигурируют преступники в масках, полно. Разве все их упомнишь? Все преступления более или менее схожи между собой». «Но ведь существует же такое понятие, как индивидуальный почерк». Пуаро, неожиданно взяв менторский тон, обратился к нам ко всем. «Я говорю о психологии преступления. Месье Жиро, конечно же, известно, что каждый преступник имеет свой особый метод. Расследуется с каждым случаем ограбления, и нередко можно довольно точно представить себе портрет преступника на основании тех приемов, которыми он пользуется. Джеб наверняка подтвердил бы вам мои слова, Гастингс. Человек мыслит стереотипами, и неважно, живет ли он в рамках закона или преступает его, он действует соответственно своему характеру. Сколько бы он ни совершил преступлений, все они будут как две капли походить друг на друга. Классический случай. Некий англичанин избавляется от своих жен, топя их в ванне. Здесь имеется в виду нашумевшее дело некоего Джорджа Джозефа Смита, который с целью завладения наследством избавился поочередно от трех своих жен, топя их в ванне. Придумая он что-то другое, ему, вероятно, и по сей день удавалось бы избежать наказания. Но над ним тяготеет один из всеобщих законов человеческой психологии. Преступник уверен, то, что сошло ему с рук однажды, удастся и второй раз, и третий. В результате он расплачивается за тривиальность своего мышления. «И что же из всего этого следует?» — усмехнулся Жиро. «А то, что если перед вами два преступления, весьма схожие по замыслу и исполнению, то за ними обоими обычно стоит один и тот же автор. Я ищу этого автора, месье Жиро, и я найду его. Ключ к разгадке в психологии преступника. Вы много чего знаете об окурках и спичках, месье Жиро, а я, Эркюль Пуаро, знаю человеческую психологию». На Жиро эти доводы, похоже, не произвели ни малейшего впечатления. «Вот еще один факт», — продолжал Пуаро, — «над которым стоит призадуматься. Часики мадам Рено на следующий день после убийства ушли вперед на 2 часа». Мсье Жиро воззрился на него. «Возможно, они всегда спешат?» «Говорят, действительно, спешат. Ну, тогда все в порядке». «И все равно, 2 часа — это уж слишком», — негромко заметил Пуаро. «А еще ведь эти следы на клумбе!» Он кивнул на открытое окно. Жиро устремился к окну. «Но здесь нет никаких следов». «Да», — невозмутимо отвечал Пуаро, поправляя стопку книг на столе. «Там их действительно нет». Ярость исказила черты месье Жиро. Пуаро, конечно, издевается над ним. Он двинулся было к ненавистному бельгийцу, но тут дверь отворилась, и Маршо доложил. «Мсье Станор, секретарь, только что прибыл из Англии. Он может войти?»